Не бойся черного бродягу. «Не пущу! Ни за что не пущу!» — кричала воробьиха, растопырив взъерошенные крылья. «Чекуся, сынок, послушай мамочку. Зачем тебе сегодня лететь на огород? Зачем подвергать себя опасности?» «Там нет никакой опасности. Мы каждый день летали туда. Это наш огород!» «Ты непослушный сын!» — воробьиха повернулась к воробью. «Отец, хоть бы ты сказал ему что-нибудь!» «Чик-чирик!» — грозно посмотрел воробей на сына. «Ну, папа, я тебе ясно сказал. Чик-чирик!» В этот момент к взбудораженной воробьиной стайке подлетела старая ворона. «В чем дело, друзья мои? Что за переполох в вашем семействе?» «Здравствуй, тетушка ворона. Ты разве не слышала страшную новость? На нашем огороде появился черный бродяга!» Сделав огромные круглые глаза, ответила воробьиха. «А наш Чекуся хочет лететь туда», — добавил воробей. «Что за черный бродяга? Как он выглядит?» — заинтересовалась ворона. «Он ужасный, страшный, злой. Он чуть не съел Чипа и Пипа», — зачирикали воробьи, перебивая друг друга. «Тише, тише! Пожалуйста, не надо хором. Пусть Чип сам расскажет мне все, как было». «Мы с Пипом решили полететь на огород пораньше. Еще издали мы увидели, что посреди огорода стоит незнакомец. Он не был похож на нашего хозяина и не был похож на соседа. Он был очень высокий, худой, у него была всего одна нога», — вмешался Пип. «На голове у него была шляпа, а лица совсем не было видно. Мы подлетели поближе, и тут он как загремит связкой консервных банок, которую держал в руках, и как погонится за нами». «Хорошо, что мы так быстро летаем», — продолжал Чип. «Он гнался за нами через весь огород, через луг, аж до старой мельницы. Он еще полчаса ходил вокруг мельницы и гремел своими банками. Мы спрятались под крышей, и он нас не заметил». «А вы уверены, что этот черный бродяга гремел банками? Может, это от страха так громко стучали ваши трусливые сердечки?» — усмехнувшись, спросила ворона. Воробьишки смущенно переглянулись. Воробьиха вступилась за сыновей. «Не обвиняй их в трусости. Иногда полезнее унести ноги от опасности, чем проявлять неосторожность. Например, что ты делаешь, тетушка ворона, когда к тебе приближается Андрей с рогаткой?» «Карр! Не спорю, храбрость в этом случае неуместна», — согласилась ворона. «Но уверяю вас, что вы напрасно боитесь черного бродягу. Вы ведь доверяете моей опытности? Отпустите со мной Чекусю, мы вернемся невредимыми, уверяю вас». «Ура! Я полечу с вороной! Можно, мамочка?» — подскочила от радости Чекуся. «Нет-нет!» — снова заволновалась воробиха. «Пусть летит!» — разрешил воробей. «Но, отец, это неразумно!» — возразила воробиха. «Я сказал чик-чирик!» Ворона и маленький воробышек полетели в сторону огорода. Еще издали они увидели высокую странную фигуру. Воробьишка сбавил скорость. «Да, вид у черного бродяги действительно угрожающий. Давай присядем на забор и понаблюдаем за ним», — предложила ворона. Чекуся с радостью согласился. Они уселись неподалеку от загадочного незнакомца и стали разглядывать его. «Посмотри, Чекуся, у него всего одна нога. Как ты думаешь, на одной ноге можно быстро бегать?» — спросила ворона. «Думаю, что ему меня не догнать». «А как ты думаешь, может ли он тебя видеть?» — продолжала задавать вопросы ворона. «Шляпа закрывает ему все лицо. Он вряд ли видит нас», — ответил бойко Чекуся. «А, по-моему, у него вообще нет лица». «И правда, у него нет головы, вместо головы шляпа!» — зачирикал воробушек. «Я не боюсь тебя, безголовый бродяга!» В этот момент налетел порыв ветра, и связка консервных банок в руках черного бродяги громко загрохотала. Чекуся подпрыгнул от страха и спрятался за спину вороны. «Не бойся, малыш!» — засмеялась ворона. «Это все, что он умеет — громыхать банками!» «Ты в этом уверена?» — спросил Чекуся, выглядывая из-за ее спины. «Абсолютно!» — ответила ворона. «Я знакома с ним. Никакой он не бродяга. Он и ходить-то не умеет. Это обыкновенное огородное пугало. Даже банками гремит не он, а ветер. Ха-ха-ха-ха, засмеялся воробушек. Эй, ты, пугало огородное, я не боюсь тебя. Это наш огород, мы сюда все равно будем прилетать. Чекуся подлетел к пугалу и сел на его шляпу. Пугало гремело банками, его рваная рубаха развевалась на ветру, но воробушку не было страшно. Он знал, что пугало умеет только пугать. В Библии мы читаем о враге нашего Господа, сатане. Многие боятся его и преувеличивают его способности и возможности. Он хитрый и коварный, но все, что он умеет, это пугать и обманывать. Он не всемогущий, не вездесущий, как наш Бог. Это падший ангел, ослушавшийся Творца. Иисус одержал над ним победу на Голгофе. Не бойся его и его слуг. Его задача – испугать тебя, поколебать твою веру. Но тем, кто доверился Господу, детям Божьим, Иисус помогает побеждать обман врага. Глава третья. У меня опять вопрос. Кто поедет на скрипучем колене? Мы с Катей вынырнули из подземного перехода и бегом направились к остановке автобуса. Но нам пришлось сбавить скорость, так как мы с огорчением увидели, что от остановки отчалил наш 45-й номер, большой желтый Икарус, который мы называли «скрипучее колено». Такое название автобус получил потому, что он состоял из двух половинок, соединенных гармошкой. На поворотах эта гармошка вздыхала, кряхтела и скрипела на все лады. Поворотов было много, автобус ехал медленно и неуклюже. По этому же маршруту ездил другой автобус, который назывался «таксобус». Это новое киевское изобретение отличалось от скрипучего колена. Это был комфортабельный автобус с двойной платой за проезд. Именно по этой причине он никогда не был переполнен. Подойдя к остановке, мы увидели, что к ней подъехал красный таксобус. Обычно мы на нем не ездили, нам не хотелось платить лишние деньги. Люди, которые подходили к остановке, тоже не спешили садиться в него. Но вдруг мы с Катей заметили, что к лобовому стеклу прикреплен листик бумаги, на котором крупными буквами написано «Цена проезда — 20 копеек». Мы не поверили своим глазам и решили спросить у кондуктора, правда ли это. И кондуктор, и водитель, улыбаясь, подтвердили, что нам не померещилось, и цена проезда — 20 копеек. Мы купили билеты и вошли в автобус. Он был пустой. Мы сели на самые хорошие места и стали смотреть в окно. В это осеннее утро погода была не очень веселая. Моросил дождь, небо было тяжелое, серое. На остановке собралось много людей. Они стояли, подняв воротники, и недоверчиво смотрели на листик бумаги на лобовом стекле таксобуса. Никто не заходил. «Мама, а почему они стоят? Почему не садятся в автобус?» — спросила Катя. «Они ждут скрипучее колено». «Но ведь на листике написано, что билет стоит столько же. Почему они не заходят сюда?» — не унималась Катя. «Они не верят тому, что написано», — ответила я дочери. «Но ведь они могут спросить у кондуктора или у нас. Давай позовем их», — предложила Катя и начала размахивать руками, приглашая людей в автобус. Несколько человек подошли к кондуктору, а затем вошли и сели в мягкие кресла. К двери робко потянулись самые решительные пассажиры. Они останавливались на ступеньках и выясняли у кондуктора, сколько стоит билет. В это время к остановке подъехало долгожданное скрипучее колено. Вся толпа ринулась на штурм дверей. «Мама, смотри!» — закричала Катя. «Даже те, кто уже собирался войти в наш автобус, побежали вместе со всеми». Наш автобус отъехал от остановки, и мы, оглянувшись, видели, как скрипучее колено шатается и раскачивается, принимая все новых и новых пассажиров. «Но почему же они не захотели ехать с нами? Ведь они ничего не потеряли бы, а ехали бы в хорошем автобусе», — задумчиво сказала Катя. На каждой остановке повторялось то же самое. Люди недоверчиво смотрели на листик на стекле таксобуса, а, завидев скрипучее колено, бросались к его дверям. «Но ведь то, что написано на листике, правда! Почему они не верят? Как можно доказать людям, что это правда?» — спросила меня Катя. «Единственное доказательство этому — то, что мы с тобой едем в этом автобусе за 20 копеек. Надо просто зайти в него и ехать». Но каждый выбирает сам, на чем ему ехать и кому верить. Эта ситуация напоминает мне отношение людей к Библии. Многие не верят ей, даже не пытаясь узнать, о чем она говорит. Многие продолжают сомневаться и отказываются от нее, внушив себе, что Бог потребует от них чего-то невозможного. А многие просто выбирают то, что им известно и проверено на личном опыте, и садятся на скрипучие колено, как все. Нельзя доказать, что Библия истинна. Нельзя доказать, что Бог есть, что Иисус умер за наши грехи. Нельзя доказать, что мы имеем вечную жизнь. Единственное доказательство этому – наша вера. Мы верим Библии и Богу. Мы едем в хорошем автобусе. Присоединяйтесь к нам –